Христос зовет, им ты не слышишь зова, вернись, тебя он ждет. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. Встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. Обеты твои.